Глава 16. Виктория. Если бы я могла, непременно провалилась бы под землю от стыда. Подумать только. Денис пытался дозвониться, а потом приехал лично, чтобы обсудить совместный отпуск. И только-то... А я-то уже накрутила такого, вообразила себя объектом обожания упертого сталкера, улепетывала, сверкая пятками, сдала его охране. Черт, как неловко-то. Но он ведь тоже хорош. Нет, чтобы сразу объяснить, как есть, а он твердил о важном разговоре с таким выражением лица, будто я ему почку задолжала. Хотя, скажи мне кто-то, что в запланированном отпуске мне придется мириться с присутствием незнакомца, я бы 100 раз подумала, стоит ли ехать. Раньше я, не задумываясь, отменила бы такое сомнительное приключение, а сейчас мне было все равно. Почти. Пялясь в упор, Денис ждал моей реакции с легкой ухмылкой на лице. Выглядел он уставшим, немного взъерошенным и, судя по громкому урчанию, сильно голодным. И определенно знакомым. Так и не смогла вспомнить, где могла с ним пересечься, поэтому первым делом подняла именно этот вопрос, но не напрямую. «А ты с Романом как познакомился?» Помявшись, уточнила я, а Денис пожал плечами и отвел взгляд. «А какая разница? Он продавал один из пропадающих билетов, а я купил. Сэкономил, и не пришлось ломать голову, где провести отпуск». «Так ты его друг?» Прищурившись, конкретизировала я, а он покачал головой. «Нет». Денис даже задумался, но потом нахмурился и, отведя взгляд, буркнул. «К счастью, нет». «А что так?» Вздернув брови, удивилась я. А Денис отмахнулся. «Как-то мы отошли от темы». Так и не ответив, намекнул он и, похлопав себя рукой по животу, пожаловался. «Есть хочу. Что у нас в меню?» «Холодильник битком, доставку продуктов обещали раз в 3 дня», пожав плечами, ответила я и, покраснев, созналась. «Только вот готовлю я не очень хорошо. Да и не люблю это дело». «Я умею», — встав, огорошил Денис. И, подмигнув, попросил. «Поможешь? Научишь?» На автопилоте выпалила я, а он склонил голову на бок и усмехнулся. «Разве не ты только что говорила, что не любишь это дело?» Почему вдруг решила резко поменять свою жизнь и привычки, объяснить я могла, но не очень-то хотела. Дениса я знала всего ничего, и взваливать на него свои проблемы, тем более в отпуске, не имела права. Он ведь приехал отдохнуть, а не слушать мои стенания о несправедливости жизни. Была уверена, что, имея выбор, он вообще предпочел бы не вникать в подобные детали. С Романом, как выяснилось, Денис был знаком лишь поверхностно, к тому же явно не питал к нему доверия. А это означало лишь одно. О моем диагнозе, характере отношений с Ромой и реальной причине продажи билета Денис не знал. Все это казалось логичным, но я решила уточнить, замаскировав свой интерес под невинную тему готовки. «Ну мало ли, что я сказала», — фыркнув, произнесла я невозмутимым голосом и, встав, обвела рукой территорию перед домом и хмыкнула. «Чем-то же надо заняться. Купаться или гулять сегодня не хочется. Вот и развлечемся готовкой». «Ну, идем», — кивнул Денис и, подхватив свою сумку, замер перед дверью в ожидании меня. А Роман не сказал, почему вдруг отменился его отпуск. Удостоверившись, что объект отвлекся, поинтересовалась я и, распахнув незапертую дверь, юркнула в дом первой. «Что-то по работе, кажется», — помявшись нехотя, выдавил Денис и, пройдя в небольшую гостиную, совмещенную с кухонной зоной, присвистнул. «Но, сдается мне, он многое потерял. Тебе не все ли равно?» Подойдя к холодильнику, буркнула я. Но Дениса мой ответ не устроил. «А ты?» Начал он и, поймав мой настороженный взгляд, уточнил. «Ты как с Ромкой познакомилась и как получила 2-й билет? А он разве не сказал?» Боясь сболтнуть лишнее, спросила я. И, понимая, что легенду придумать не успела, ляпнула первое, что пришло на ум. «Он не должен был. Вот и рассчитался». «Понятно». Как-то неуверенно протянул Денис и, оттеснив меня в сторону, начал инспектировать полки, забитые до отказа. О неумении готовить я слегка приукрасила, хотя доля правды в этой лжи, конечно же, была. Из работы, отнимающей кучу личного времени, обычно я довольствовалась простыми блюдами и частенько питалась бутербродами, йогуртами или заказывала доставку. Но, во-первых, мне хотелось отвлечь Дениса от неприятной темы и перестать обсуждать Рому. А во-вторых, своего нечаянного соседа я совсем не знала, а лучший способ понаблюдать за новым знакомым — это занять его чем-то и продолжать пялиться без стеснения. Проинспектировав запасы продуктов, Денис выложил на кухонный островок сыр, мясную нарезку, овощи и зелень, а из морозилки добыл тесто, которое тут же опустил в тазик с теплой водой. Заглянув во встроенную духовку, нашел противень и сунул мне в руку нож, указал на кучу ингредиентов. «Режь», — скомандовал, не уточняя, что именно я должна покромсать. Потом заметил мой растерянный взгляд и, усмехнувшись, пояснил. «Всё режь. Кубиками, пластиками или, претендуя на Оскар, роль неумёхи я отыгрывала на максимум. Даже лицо скривило, а нож держала двумя пальцами, окончательно развеселив Дениса. Надеялась, он начнет объяснять, показывая на примере, но он вдруг шагнул ближе и, встав позади меня, накрыл мою руку своей и легонько жал пальцы, вынуждая надежнее ухватить нож. Протянув вторую руку, взял деревянную доску и, разместив поближе, начал показывать, что от меня требуется. «Вот так. Осторожнее, не порежься. Лук можно просто колечками». Обжигая дыханием мое ухо, сосредоточенно бормотал он. А мне вдруг стало жарко от его близости, а из глаз потекли слезы, причем вовсе не от лука. Я опять вспомнила, с кем собиралась поехать в отпуск, а главное, зачем. Злость на Ромку немного утихла, но мне вдруг стало себя так жалко. Руки двигались машинально, а Денису уже не требовалось мне помогать. Но отпускать он не торопился. «Да ты способная ученица», — похвалил он хриплым голосом и, прерывисто вздохнув, отступил в сторону. «Учителя хорошие были», — многозначительно пробормотала я и, не сдержавшись, шмыгнула носом. «Фуф, как здесь жарко», — выдохнул Денис. Стянув футболку, повернулся и заметил мое состояние, всполошился. «Вика, почему ты плачешь? Что-то болит? Тебе плохо?» Он выпалил это с таким обеспокоенным видом, что я рассмеялась и, мотнув головой, указала острием ножа на кучу порезанного лука. Хотела отшутиться, но до меня запоздало дошло, что именно, — спросил Денис. Вскинув на него прищуренный взгляд, замерла. А когда он взъерошил волосы и, заподозрив неладное, свел брови на переносице, невольно охнула. «Постой, так это ты? Я тебя узнала!»